Глава вторая. Как Toyota стала лучшей производственной компанией мира. История семьи Toyota и производственной системы Toyota. Самые выдающиеся достижения Toyota, которая стремится к вершинам совершенства, это ее философия, ее производственная система. Это следующая ступень в развитии эффективного бизнеса после системы массового производства, изобретенной Генри Фордом. Ее описывают, анализируют и применяют в самых разных отраслях компаний всего мира. За пределами Toyota такую систему часто называют бережливым производством. Несмотря на то, что в разных странах мира на Toyota сейчас работает свыше 240 тысяч человек, во многом компания до сих пор представляет собой крупный семейный бизнес. Семья Toyota, основатель фирмы, по-прежнему пользуется значительным влиянием. Чтобы лучше понять сущность производственной системы и DAO Toyota, которые помогли компании стать самым передовым производственным предприятием в мире, полезно ознакомиться с историей этой семьи. Эта история во многом определила культуру Toyota. Дело здесь не только и не столько в том, что власть остается в руках одной семьи. Куда важнее исключительная последовательность руководства и неизменность философии Toyota на протяжении всей ее истории. Основы DAO Toyota заложены еще в период становления компании, и генетический код Toyota передается ее менеджментом из поколения в поколение.